Глава 28. Криминальное чтиво. Эта глава немного посвящена темной стороне 90-х и личной истории Куща в ее контексте. Кущ не избежал многих пороков, традиционно сопутствующих рок-н-роллу. Допустим, наркотики он на дух не переносил. Игорь Кущев. Мама работала врачом, берегла от всяких выпивок, от всяких наркоманских дел, потому что она меня закодировала сразу. В 1984 году повезла в городскую психиатрическую больницу. Провела по палатам, где лечились алкоголики и наркоманы, и сказала: «Вот что тебя ждет, если будешь наркоманией заниматься или алкоголем увлечешься». Это на меня произвело такое впечатление, что я отвратился от этих дел. Она сделала определенный жест, показав мне гипотетическое будущее в случае, если я сопьюсь или сторчусь. Сделала прививку, показав путь разрушения. Конец цитаты. Тем не менее, проблем с алкоголем избежать не удалось. Особенно в трудные времена, как в личном плане, так и в глобальном. На глазах спивалась целая страна, и было сложно не попасть в этот инфернальный водочный вихрь. Юрий Печуров. Люди есть запойные. Я раньше думал, что запойные — это хлюпики какие-то. У меня же не медицинское образование. Думал, безвольные такие люди. Потому что вот если я вчера с друзьями напился, на утро бывало, голова искрила, потрескивала. Ну, какое-то состояние небодрое. Потом борща съел, в ванной посидел, чайку попил, побрился, помылся и в норме. И нахрен пиво, спирты какие-то гонять. И наоборот. Друзья, с кем вчера праздновал, ко мне прутся, звонят в дверь. «Юр, надо бы похмелиться». Ну, я иду с ними, похмеляюсь за компанию. Они продолжают бухать. По молодости я с ними больше 3 дней не тусил, а они дальше продолжали. Бичевали, горемычная у них судьба, на работе не лады, свистнул какой-нибудь молоток, а потом выпил и выпиздили с работы. Кущу я тоже приходил. Допустим, делать нехрен, смотрю, вроде и кущу делать нехрен. У него денег нет, а у меня заначка завалялась. Возьмем, посидим, повеселимся. Вдвоем весело, и мы вечно прикалывались. Выпьем, прогуляемся, какой-нибудь дурак пристанет, мы его раскрутим, но на крайняк пинка дадим. Кущ тогда жил с Наташкой. Мы без нее веселились, она была на работе или еще где. А потом Игорь приходит домой, никакой. Наташка спрашивает: «Кто тебя, маленького ребенка, какая сволочь опоила?» А он говорит: «Да с Юриком немного выпили». И когда я в следующий раз пришел к ним, она мне: «Иди отсюда, туда-сюда, загубишь моего мужика». А я тогда не понимал, что он запойный. Ему вообще даже нюхать нельзя. И когда я это понял, у меня появилась возможность его прокрутить по маяку. «Игорь, давай я свезу твою песню, по радио прокрутим. А то неудобно. Вроде бы подружились для каких-то творческих свершений, а не чтобы бухать. Чтобы было всем нам хорошо, мы сошлись, а не наоборот. Вот у меня появилась возможность». Кстати, в Воронеже не понимали, что московские отношения — это совершенно другие отношения. Там не надо ящик водки ставить, чтобы кого-то уломать. Пришел по-деловому, понравилось, не понравилось. Там можно дружить по секундам, по делу. И вот Кущ увязался за мной в Москву. Тоже не знаю почему. Я сказал: «Давай запись, я отвезу в столицу». А он решил со мной ехать. Это тоже не по-человечьи. Может, лучше бы я его не брал. Я не мог тогда придумать отмаз, чтобы он не поехал. Это я говорю, чтобы ты понимал, я дружил с ним не для того, чтобы выпить. Как-то раз я молодых ребят привел. Мол, хотите с Кущом познакомиться? Как раз в 96-м году было 300-летие флота, и тут концерты в Луче. Я выступил с группой и познакомился с одной командой, они трэш играли, Drunk на Хостон. На афише писались как ДНО. Антон Горыныч Лалетин, группа DNO. Мы тогда назывались DNO. В то же время в Чудильнике, ДК имени Коминтерна, ныне Палаццо, Together as One репетировали, так мы регулярно в гости друг к другу бегали. И однажды в юности Веня Дыркин, настоящее имя Александр Литвинов, советский и русский музыкант, поэт, рок-бард, лауреат фестиваля «Оскольская лира», важная и неотъемлемая составляющая воронежского и хиповского культурного ландшафта второй половины 90-х, должен был выступать, но организаторы концерта его с аппаратом кинули. В итоге он отыграл на нашей аппаратуре, выкатив в знак благодарности несколько бутылок отвратительного «Мелона». Цитата из книги Силина «Унесенные роком». Юрий Печуров. Писались на афише как DNO, а в голове держали, ну ты понял, Drunk на Хостон. Но они никогда не были никакими крутыми националистами. Вот я им как-то говорю, давайте торт купим, чайку и куща навестим. Пришли, он им на кухне рассказывал свои истории. Я был на 10 лет старше этих пацанов, они относились ко мне с дружеским пиететом и ждали от меня каких-то чудес. А я им мог показать чудеса, которые для меня совсем не чудеса. Но для них тот же куш был чудом. Я понимаю, если бы они шли по улице и ни с того ни с сего зарулили к кущу, он бы послал их нахер. Конец цитаты. Дело в том, что со временем, когда пьешь и света белого не видишь, становишься менее разборчив в контактах. Сначала к кущу захаживали музыканты и прочая богема, потом потянулась урла. Эта история не новая. В свое время так погиб Майк Науменко из зоопарка. Обстоятельства гибели ленинградского Марка Болана туманны, но так или иначе, в последние годы он был неразборчив в плане с кем пить. У Куща тоже все могло закончиться печально. Остаток главы «Криминальное чтиво» я написал в обезличенной форме, так как чудом вышедший на меня свидетель тех обстоятельств попросил не указывать его имя в этой аудиокниге. Вводная такая. Квартира на Мира, где жил тогда Кущ, находилась в золотом месте. Два шага от железнодорожного вокзала, центр, сталинские потолки, Первомайский сквер. Как говорил один музыкант, заглядывавший к Кущу в 90-е, там в туалете можно танцевать. Наступила зима 96-го года, когда переизбрали Ельцина, у которого рейтинг составлял 3%. В тот день стояла морозная солнечная погода, и знакомый музыкант зарулил к Кущу в гости. На этот раз дверь открыл какого-то крайне бандитского вида жлоб. Интересно, что сожительницы Куща Наташки в квартире не было. Помимо жлоба, в квартире оказался его подельник такого же вида. При этом не убийцы, не киллеры, а какая-то мелкокриминальная шелупонь. «Чё надо?» — спросил жлоб у музыканта. Тот спросил Игоря. Игорь предстал в непрезентабельном виде. Не просто пьяный, а накачанный какими-то препаратами. Оказалось, что Куща окучивали на предмет отъема жилья. С другой стороны, это знакомые Игоря, и вроде бы очевидного криминала не было. «Это Седой, это Косой, клички условные, свои пацаны. Иди отсюда!» — заплетающимся языком буробил Кущ. Оказалось, что новые собутыльники у Куща прописались, то есть заселились на неопределенный срок с видами на то, чтобы отхапать квартиру. Насколько далеко это зашло юридически, никто точно не знает, а если знает, то не говорит. Но ситуация складывалась нешуточная и опасная. Получается, они планомерно подсыпали ему в алкоголь какие-то психотропные препараты, из-за которых Кущ был невменяем. И этот музыкант, зашедший к нему и оказавшийся свидетелем происходящего, поднял на уши весь Воронеж. Месседж звучал так. Живет одинокий музыкант в престижной квартире, и к нему проникли какие-то уголовники. Он в опасности. Помимо правоохранительных органов, были задействованы и неформальные объединения молодежи. В частности, солидный криминал с Глинозема. А у них в почете ходил Василий Черных, концертный гитарист «Сектора Газа». Многих знал из авторитетных людей, так что через Васю привлекли и свой криминал. В итоге удалось вырвать Куща из лап недочерных риэлторов. Далее цитирую рассказ инсайдера. В общем, выносят на носилках Куща, стоит скорая помощь. Головой вперед несут, не ногами. Это уже хорошо. Тогда я впервые в жизни увидел его отца. В порядке гипотезы, если пострадавший живет один, начинают искать зацепки по родственникам. Мать умерла, отец-то есть. Я не знаю, поддерживал с Кущом отношения, не поддерживал. Но стоит, ни рыба, ни мясо. Если бы он пришел в гости к сыну, и там бы эти жлобяры были, они бы его нахуй послали. Органы компетентные, что тогда, что сейчас, херово работали. Я у них не стал ничего узнавать. А Вася Черных мне сказал, ребята сходили, посмотрели, отправили Куща прокапаться, жлобов прогнали. В общем, все кончилось хорошо. Они бы выкинули его, если бы что задумали, квартиру бы продали, да и концы в воду. Такие не умеют в квартирах роскошных жить. Может быть, их кто-то надоумил. А Кущ никогда в людях не разбирался. Говорил, это ребята крутые. Я на низах, меня все знают. Это мои кореша. А корешам этим похуй. В общем, ладно. Потом я зашел к нему после этой заварухи, когда Куща вылечили, прокапали. Он мне заявляет, эти жлобы телек свистнули. А там телек черно-белый, юность. То есть можно понять их уровень. Если уж воровать, то гитару надо было брать. Они в этом не разбираются. Утащили телек копеечный. За телек я уж не стал заморачиваться, впрягаться. И так весь город на уши поднял. Книжки были, целый стеллаж, его мамы. Редкие старинные издания. Их тоже не тронули. А потом еще время прошло, зашел к нему в гости. Дверь не открывает, она уже металлическая. Они с Наташкой, сожительницей Игоря на тот момент, встрепенулись за дверью. Слышу, между собой разговаривают. Игорь говорит: «Не впускай этого мудака». Я завелся. «С какого-то я мудак?» Позвонил еще в дверь, мол, выйди, объяснимся. Куча открыл дверь и съездил мне по фейсу. Нифига себе. Но я не стал драку затевать. Очки целы, да и ладно. Потом еще год прошел, мы с ним пересеклись около оперного театра. Идет такой хи-хи-хи-хи с ленинским прищуром. Поздоровались и разошлись. Я был доволен, что все задачи выполнены, да и дело с концом. Можно сделать вывод, что Куш неразборчив в контактах и сам себе находит приключения. А теперь, в качестве разбавки, вернемся к творческим делам.